Некромант. Том 1. Рождение. Пролог. Проклятие. И что нам делать с этим трупом? Раздраженно воскликнул Илья. Водитель такси напрягся и скосился в зеркало на крепкого пассажира в респектабельной одежде, говорящего с кем-то по телефону. «Вы не против, если я изменю маршрут?» Минуту спустя поинтересовался тот уже спокойным тоном. Друг напился на старой площади. «Совсем синий, надо вытаскивать. Я домой спешу», — тихо ответил водитель, а глазки забегали. Явно врал, видимо, не хотел связываться. «Заплачу сверху, у жены день рождения, меня ждут, держи», — протянул Илья крупную купюру, ловко достав ее откуда-то. «Но жена, только туда, чтобы не ждать новую машину, высадишь и поедешь к жене», — произнес Илья, протягивая вторую купюру. Таксист нервно и явно нехотя кивнул. «Поменяли точку назначения, доехали, быстро». Пробок-то не наблюдалось по такому позднему часу. У входа в злачное заведение под нейтральным названием стояла Ася, подруга Юрика, которая Илью и вызванивала. «Где он?» – спросил мужчина без прелюдий. «Там», – махнула она рукой в сторону двери. «Напился, хулиганил. А чего это тебя на старую работу потянуло?» «Юриком похвастаться», – оскалилась она. «Ясно, веди». Отставная бабочка окинула Илью вызывающе пошлым взглядом и, покачивая бедрами, пошла в заведение. Она любила такие провокации. Впрочем, на него они никогда не действовали, что высекало из нее порой массу искрящих эмоций. Видимо, цеплял ее за профессиональную гордость. В этом заведении находился стриптиз-клуб, широко известный в узких кругах. Илья бывал здесь с десяток раз за всю жизнь. А вот Юрик в свое время крепко увлекся. Вон, подружку себе в нем нашел. Оригинал. Вошли. И мужчина от удивления даже бровь выгнул, не заметив охрану на ее обычном месте у дверей. Впрочем, Илья почти сразу списал это на дебош, который Юрик устроил, и лишь сильнее разозлился. Прошли по коридору, минули гардероб. Здесь, отвернувшись от прохода, стоял какой-то странный человек в балахоне. Мазнув по нему взглядом, Илья не придал ему никакого значения. Если пустили, значит, безопасный. В заведении серьезный контроль посещения, а Быкова не пустит, хотя на улице он бы к такому типу спиной не повернулся, очень уж похож на торчка, а от них, как известно, можно было ожидать чего угодно. Вошел на площадку перед барной стойкой и замер, уставившись на девятерых мужчин, сидящих на массивных стульях. Все явно без сознания, вон какие обмякшие, но дышали, значит, живы. Руки каждого были заведены за спинки стульев и связаны пластиковыми стяжками. Вроде ничего такого, но особенно не пошалишь. Илья замер, переваривая увиденное, и тут же получил сильный удар по голове. Аж искры из глаз посыпались. «Не понял», — хмуро произнес мужчина. Удар повторили, и он начал оседать. Впрочем, заботливые руки его подхватили и куда-то потащили. Некоторое время спустя сознание вернулось. Илья прислушался, не открывая глаз, чтобы не выдавать себя, и почти сразу осознал себя привязанным к крепкому и тяжелому стулу, как и прочие пленники. Он, когда вышел к барной стойке, сразу приметил, с краю стоял пустой стул. Тогда он не придал этой детали значения, а зря, видимо, для него подготовили. «А ты осторожный», – прошептала над ухом подружка Юрика. «Ну же, я слышу, как изменилась частота биения твоего сердца, не притворяйся». Илья медленно повернулся на голос, открывая глаза. Ася широко улыбнулась, обнажая удивительно большие клыки, как у вампиров из фильмов. «Ну, что скажешь, кря», — серьезно ответил мужчина. На ее лице отразилось удивление. «Ты что, издеваешься?» — с недоумением поинтересовалась бывшая бабочка. Он пожал плечами и едва заметно улыбнулся уголками губ. «В усах и бороде особо не разглядишь», но она заметила и зашипела удивительно мерзким образом. Да эффектно так, раскрыла пасть с еще сильнее увеличившимся клыками и приблизилась к нему почти вплотную. «Айша!» — рявкнул кто-то, и эта стерва резко потеряла всякий интерес к Илье, даже отвернулась демонстративно. Избавившись от ее внимания, мужчина начал осматриваться. Сам друг, как и остальные 8 мужчин, сидели рядом, связанные. Это все были приятели Юрика, вполне знакомые Илье. Видимо, их тоже эта тварь зубастая вызвонила. «Эх, Юра, Юра», — подумал Илья, — «во что же ты нас всех втянул? А еще поэт». Впрочем, залипать на друге не стал. Что с него взять сейчас, даже по шее не дашь. Поэтому он продолжил осмотр поляны и очень быстро на кресле заметил вскрытый пакетик со стяжками. Судя по всему, именно ими их и связали. Приглядевшись, Илья приложил немало усилий, чтобы сдержать эмоциональную реакцию. Или эти клоуны решили сэкономить, или никогда с этим вопросом и не сталкивались. Вот и купили дрянь. Да, так-то выглядели эти стяжки внушительно, только язычок их держался весьма некрепко, особенно под динамическими нагрузками. Он сам уже обжигался на этом неоднократно, приходилось в прошлом паковать разных ХМ-персонажей. В остальном ситуация выглядела крайне мерзко и на удивление фантастично. Особенно эта девка, Айша. Надо же, он-то ее как Асю знал, и никогда не видел у нее таких клыков. Илья был материалистом и реалистом, поэтому воспринимал мир как есть, по факту. И, судя по всему, многие из тех байк, которые он раньше слышал про всякую мистику вроде вампиров, не такие уж и выдумки. Клыки-то какие клыки. Эту явно опасную кровосисю неплохо дополняли 4 худосочных субъекта в балахонах. Одного из них он поначалу и принял за наркомана. Но нет, судя по осмысленности взгляда, скорее какие-то психи или фанатики. Что, в общем-то, еще хуже. Сильно хуже. Завершала натюрморт мумия. Вполне себе натуральная, тщательно высушенная, похлеще иной залежалой таранки. Только без бинтов, она лежала на возвышении возле пилона на красивых шелковых тканях с какими-то странными узорами, наводящими на мысли о чем-то оккультном. «Нравится?» – тихо шепнула на ушко Айша, которая опять совершенно незаметно оказалась рядом с Ильей. «Кря!» – ответил Илья, оставаясь в своем образе. Критические ситуации творили с ним чудеса. Вместо страха и паники он становился хладнокровным и собранным. Даже трезвел, если был под мухой, что много раз спасало ему жизнь в прошлом. Вот и сейчас он мог позволить себе немного поиграть с ней. Да и, в самом деле, не вступать же с ней в беседу. «Да ладно тебе придуряться», – раздраженно фыркнула девушка и попыталась было уже лизнуть его шею, но резко отпрянула, повинуясь хмурому взгляду одного из этих, в балахоне. Они, кстати, занимались странным делом. Чертили на полу вокруг подиума что-то чрезвычайно похожее на ритуальную мутату сектантов. Впрочем, от них именно такой дичи Илья и ожидал, особенно учитывая обстановку. Быстро работали, сноровисто, явно, не впервые. Айша же ходила кругами в стороне и глаз с него не спускала. Наконец сектанты завершили свое дело и достали из невзрачного деревянного футляра костяной кинжал удивительной красоты. В нем было прекрасно буквально все, даже смотрящаяся немного неуместно прозрачная сфера навершия, заполненная чем-то синим и неоднородным. Один из балахонов взял его и направился к связанным людям. Подошел к ближайшему и без лишних прелюдий нанес удар в сердце, Юрику, отчего Илья скрипнул зубами, но вспыхнувшую было ярость подавил накативший ужас, ибо тело бедолаги иссохло буквально за секунду, превратившись в мумию, а сфера стала чуть-чуть светиться. Еще мгновение, и уже мумия осыпалась прахом, хотя кинжал он из нее извлек. Балахон же подошел к следующему связанному человеку. Ситуация повторилась, а свечение сферы усилилось. Потом еще. Еще, и еще, наконец, настала очередь Ильи. На лице этого злодея не было никаких эмоций. Он убивал людей настолько равнодушно и буднично, что мужчина только диву давался. Такой маленький, тщедушный и сушеный сектант, словно бы невесомый, а такая дрянь. Айша с предвкушением оскалилась и стяжки на запястьях лопнули, не выдержав взрывной динамической нагрузки. Левый Илья перехватил руку фанатика, сжав ее, словно тисками, у кисти. Правый, пробил того в челюсть, без замаха, просто короткий тычок, но удар у него был поставлен еще в юности, на секции бокса, так что сектант мотнул головой, словно она была маленькой грушей спортивного снаряда, и отключился. Мгновение, слева взвизгнула Айша, она сама невольно насадилась на ритуальный кинжал. Илья предположил, что женщина бросится на него по самой короткой траектории, вот и вывернул тоненькую ручку сектанта в нужную сторону. Секунда, и жгуче красивая женщина превратилась в мумию с застывшей на лице гримасой ужаса, а потом и вовсе рассыпалась, оставляя после себя только горстку мелкодисперсного мусора. Илья встал, вырвал кинжал из руки злодея и пырнул им набегающего сектанта, того, что бросился к нему, занося для удара какую-то небольшую окровавленную дубинку. Видимо, это был тот самый инструмент, которым его самого и вырубили там, у барной стойки. Секунда, и от третьего сектанта в него полетел какой-то черный сгусток чего-то. Он даже и разглядеть не успел, откуда, что и как, просто краем глаза приметил нехорошие движения, похожие на бросок, ну и довернул на автомате, прикрываясь тем бедолагой, которого все еще держал за руку, не давая упасть. Какой-то едва заметный толчок, и балахон насыпался прахом даже быстрее, чем люди от удара ритуальным кинжалом. Мгновение спустя в него полетел новый сгусток чего-то черного. Мужчина резко отступил в сторону, пропуская его мимо. Пластиковое покрытие стен, как оказалось, тоже совсем эту дрянь не держало. Вон как развалилось, оголяя кирпичи. Новый сгусток. Илья ушел перекатом, стараясь не только сблизиться, но и выйти на одну линию с этими двумя балахонами. Так, чтобы затруднить дальнему ведение огня. Не столько думая, сколько действуя на рефлексах, вбитых в него некогда в рамках тактической подготовки, вышел из переката. Оставалось шага два до противника. Он сгруппировался и прыгнул, чтобы достать клинком фанатика. Однако влетел в осыпающийся пепел. Дружественный огонь. От него в таких передрягах никто не застрахован. Мужчина оказался один на один с последним противником. До него оставалось шагов 10. Маневр сковывался узким проходом между подиумом и креслами. А тот уже готовил новый сгусток тьмы. Илья не успевал. Совсем. Поэтому он пошел на этакий шаг отчаяния. Метнул кинжал. Со всей своей молодецкой дури, на которую только был способен. Просто прикинув, что предмет довольно тяжелый и получить таким удовольствие мало, особенно для такого худенького и маленького субъекта. Вонзится, успех, ударит плашмя или еще как, тоже преимущество, шанс, призрачный, но шанс. Так что Илья бросил свое оружие и рванул вперед, стремясь воспользоваться возможным преимуществом. В конце концов, у него еще оставались кулаки, тоже аргумент в таких беседах. Мгновение. И кинжал ожидаемо прилетел балахону рукояткой куда-то в лоб. Что-то громко бахнуло и ослепительно ярко сверкнуло. Словно взорвалась светошумовая граната, и Илью отбросило на несколько шагов назад. Отлетел. Ударился о мягкое кресло. Но все одно. Воздух из легких выбило и не слабо так приложило. Шевелиться не хотелось. Вообще. Невыносимо захотелось спать. Прямо вот словно он несколько суток провел на ногах. Или даже сильнее. Однако совершенно неясно, чем все закончилось. Поэтому, собрав волю в кулак, он приоткрыл глаза и обомлел. Мумия, та самая мумия, которая лежала на красивых шелковых тканях, медленно поднималась у пилона. Видимо, та сфера разбилась, что и требовалось для завершения ритуала. Выглядело это все страшно, жутко. В каком-нибудь фильме можно даже посмеяться, наблюдая со стороны. Тут же, вблизи, никакого веселья не ощущалось. Существо встало, окинуло взором поляну, лишь на мгновение задержавшись на Илье. Мужчину еще не отпустило его коронное состояние, так что он не выражал никаких эмоций. Вообще, даже несмотря на то, что умом осознавал весь кошмар ситуации. Осмотревшись и сделав какие-то выводы, ожившая мумия спустилась на пол, подошла к дальней стенке и стала там заниматься чем-то странным, вроде той оккультной дичи, что творили сектанты, только выводя узоры не мелом по полу, а пальцем по стене, за которым почему-то оставалась чуть мерцающая линия. Мужчина скосился на кинжал, тот самый, ритуальный, он лежал рядом с ним, видимо, отбросило взрывом. Навершие со светящейся сферой было разбито, но сам кинжал вполне сохранился, и Илья решил действовать. Что там эта дрянь задумала, неясно, но, судя по сектантам, которые ей служили, вряд ли что-то хорошее, а вокруг никого. Значит, что, правильно, никто. Кроме нас, за нами Москва, и все такое. Тем более, что теперь, после оживления мумии, шансы выбраться живым отсюда, в представлении Ильи, резко уменьшились. Чуть потянувшись, он взял кинжал, и, собрав всю волю в кулак, поднялся, тихо и плавно. Хотя хотелось, если не выть, то поскуливать, ибо тело болело немилосердно. В помещении, к счастью, полной тишины не наблюдалось. После взрыва что-то где-то искрило, шипело и пощелкивало, создавая подходящий фон белого шума, достаточный для того, чтобы попытаться раствориться в нем. Илья осторожно пошел вперед, поглядывая под ноги, чтобы ничто не хрустнуло и не скрипнуло. А там мусора хватало после взрыва и боя. Впрочем, уже после третьего шага мумия повернулась к нему, всем корпусом и с хорошо ощущаемым раздражением. Мужчина замер, встретился с этим существом взглядом, и почти сразу демонстративно отвел глаза, опустив их, имитируя покорность. Даже обозначил небольшой поклон, пытаясь закосить под своего. Да и кинжал держал расслабленно, словно просто поднял и нес. Секунд 10 внимательного изучения, и это странное существо отвернулось, потеряв к нему всякий интерес. То ли перепутало с кем-то из своих прислужников, то ли не посчитало значимой угрозой, то ли еще что. так что Илья смог продолжить свое осторожное движение. Пару раз существо на него косилось, но буквально мимолетно. Так, минимальный контроль. Видимо, поведение не вписывалось в какие-то ожидаемые шаблоны, но и угрожающим не выглядело, так как мужчина передвигался в максимально расслабленной позе, да еще специально сутулился, стремясь, как по учебникам, принять округлую форму. Наконец, дистанция броска. 3 шага. Пора. Илья сгруппировался для рывка, но тут на стене вспыхнуло марево, вроде телепорта или портала из каких-то фантастических фильмов с играми. И ожившая мумия туда без промедлений ступила, а мужчина, не успев отреагировать на изменившуюся обстановку, прыгнул следом, скорее рефлекторно, чем обдуманно. Мгновение, и он оказался окружен всполохом искр, какие-то доли секунды, а потом рухнул на песок где-то на свежем воздухе, резко сел и огляделся. Мумии портала нигде не наблюдалось, только странное облако кровавой пыли, чуть светящееся в ночи, большое такое, 5-6 метров в диаметре, а может, даже и побольше. Илья нервно хмыкнул. Первая мысль, которая пришла ему в голову, оказалась совершенно безумной. Он почему-то вспомнил свою юность, игровой компьютерный клуб и пресловутый телефраг, когда кто-то телепортируется в ту же самую точку, где находится другой, и этого, нерасторопного, разрывает. «Неужто?» – ахнул Илья, сам не веря в то, что произошло. Но расслабиться и все обдумать не вышло. Эти кровавые искры, словно выйдя из спячки, устремились к нему, начав облеплять и почти сразу впитываться в кожу, вызывая сильное жжение. Часть 1. Глава 1. Город Зара. Либо тебе и правда жить надоело, либо у тебя яйца больше ручных гранат. Хранитель Кадин. Игра Fallout 3. Глава 1. Утро в пустыне. Жара. Уже крепкая, но еще не плавящая, ибо песок не успел нагреться. Впрочем, это ненадолго. В легком, едва различимом всполохе появилась муха. Обычная такая и ничем не примечательная. Если ее появление пропустить, то и мысли дурной не возникнет. Муха как муха. Она немного покрутилась на небольшом пятачке, вроде как осматриваясь, и вдруг лопнула, разрываемая красным шаром, достигшим пары метров в диаметре буквально за секунду. Еще мгновение, и тот осыпался мириадами мельчайших осколков, оставив после себя на песке мужчину в строгой, но изящной и явно очень дорогой одежде. Тот смахнул с плеча несуществующую пылинку и направился к оперативной группе, что работало невдалеке. Ее в полночь подняли по тревоге. Поступило сообщение об открытии несанкционированного межмирового портала, да еще в довольно мерзком местечке, на самом краю большой аномалии. Такое игнорировать было нельзя. «Что у нас тут?» – поинтересовался прибывший начальник, подошедший почти вплотную к выстроившимся подчиненным. «Магистр Ратос, тревога подтверждена. Портал между мирами открывали», – ответил старший оперативной группы. «Вот тут», – указал он рукой, – «была выходная точка», заметно выше уровня грунта, чтобы уменьшить наводку. Еще бы полчаса промедлили, и уже не нашли бы даже остаточных следов. Грамотно все сделано. Большой портал, индивидуальный, классы Герма, вероятно, 7-й или 9-й. Слишком долго сведения доводили. Когда мы прибыли, час прошел с момента открытия. Многое развеялось. Бездельники, констатировал Ратос, явно имея в виду не своих подчиненных. Как обычно, согласился с ним старший группы, пожав плечами. «А это что за дрянь?» – поинтересовался начальник, указав на здоровенное пятно на песке, уже немало поврежденное ветром. «Очень похоже на последствия применения расщепления. Гостя тут ждали?» «Никак нет, все куда интереснее. Ну-ка, удиви меня. Вот это», – произнес старший, ткнув в пятно остатки Харлама. «Того самого», аж присвистнув, переспросил начальник. «Именно. Мастер ускользания в этот раз не сумел уйти. Это точно, я сделал все замеры», – произнес один из сотрудников. «Сомнений нет, это Харлам. Может, имитация? Слишком много материала. На фрагменте еще можно имитировать ауру, но на таком объеме малого материала, сомнительно. Это чрезвычайно сложно. Почему не имитировать ауру на целом хм куске материала, а потом его расщепить? Вон», – указал начальник на следы в песке. «Кто-то ведь туда ушел. Это тот, кто прыгнул следом за Харламом в индивидуальный портал, что нашего неуловимого и убило. Серьезно, никаких сомнений. Тип портала вполне надежно определялся, и он являлся вариацией индивидуальных. Вопросы были только в специфических особенностях, но к сути дела они не относятся. Неизвестный знатно наследил. разного рода органические отходы, они позволяют совершенно точно сказать, это не Харлам, и это не имитация. Предположить, Харлам был альтом, тот, кто его убил, вероятно, человек, вероятно, до тех пор, пока его не возьмут, этого точно не сказать. По меркам нашего мира он крупноват, как бы неизмененный. Слушайте, если кто-то уровня Харлама действительно погиб таким образом, то должен был произойти очень сильный выброс. Существо же расщепляет на всех уровнях, включая душу. А я что-то не вижу последствий. Никаких свежих разрушений, да и место инцидента не фонит. Состояние остатков материи говорит о критически сильном истощении Харлама. Такое бывает либо после очень тяжелого боя, либо после возрождения в мирах Мари. Даже если он был пустой, то расщепление души дает приличный выброс, а фон тут вполне обычный для этих мест. И гость оказался в самом центре этого облака. Если предположить, что он был восприимчив, то у нас образовался дикий маг, скривился магистр Ротас, который отправился в руины Зара. Начало процесса трансформации косвенно подтверждают его следы. Они неуверенные и несколько путанные. Весьма вероятно, что у него началась первичная лихорадка. Итак, что у нас получается? Знаменитый Харлам безвозвратно погиб, а по Зара бродит неопознанный дикий маг, скорее всего, не бродит, а погиб. Времени прошло уже достаточно. Магистр Ротас на секунду задумался. Этот мир держался на магии. Несколько тысяч лет назад произошел катаклизм, столкновение с небольшим метеоритом. Ему не придали значения, предполагая, что он сгорит в атмосфере. Но он не сгорел, и удивительно сильно ударил в планету, запустив цепочку глобальных изменений. Подвижки плит планетарной коры привели к тому, что остался лишь один небольшой материк, окруженный сплошным океаном, таким, без островов и больших глубин. Но и материк тот, куда как раз пришелся удар небесного тела, оказался не самым приятным местом. Видимо, из-за влияния того метеорита он в считанные годы превратился в одну сплошную пустыню. Вместе с тем появилась магия и одаренные, то есть маги. В первые века их было много, а потом внезапно выяснилось, что по наследству дар передается, только если оба родителя его имеют. Да вот беда. Низкая фертильность и проблемы совместимости, вызванные даром, наложились на проблемы близкородственных связей и прочее, из-за чего уже через 500 лет после катаклизма одаренных стало остро не хватать, отчаянно. Они ведь гибли. Технически они были бессмертные, но войны, убийства, интриги, чудовища, аномалии и многое другое делали свое дело. Все это буквально выкашивало их, пока не удалось мало-мало установить хоть какие-то правила игры. Только было уже поздно. Магов осталось слишком мало, а на них все держалось. Они были и власть, и жизнь для этой цивилизации. В обычных семьях изредка тоже рождались одаренные. Где-то 1 на 2-3 миллиона. Но, учитывая страшную депопуляцию, этого тоненького ручейка едва хватало для поддержания штанов, обновления крови в старых кланах. Самые светлые умы пытались найти способ трансформации всего населения в магов, но без толку. Чтобы запустить процесс с мутацией в мага, требовалось поместить подопытного в зону с высокой концентрацией магической энергии, однородной, правильной стихии. Если нет восприимчивости, то и эффекта не будет вообще, что разом отсекало большую часть населения. У остальных же начиналась трансформация, но вот беда, 95 из 100 ее не переживали из-за того, что определить подходящую стихию заранее оказалось невозможно, да и остальные в основном получались хворыми на голову из-за всякого рода побочных отклонений. Этих, выживших, как раз дикими магами и называли. Одной души недостаточно для концентрации, подходящей для начала трансформации, медленно произнес Ротас, выходя из задумчивости. Даже с остаточным фоном, после гибели Харлама, добавил старший, но, судя по всему, первичная лихорадка у него началась. Это все не имеет никакого смысла, отмахнулся эксперт. Даже если каким-то чудом этот процесс оказался запущен, то он уже умер там, махнул он рукой в сторону руин, и не представляет для нас никакого интереса. В тот же момент от старого города донесся грохот и характерный такой скрежет жвал гигантского маг-скорпиона, мутанта, который появился под влиянием местных аномалий. Они обычно крайне молчаливы, однако в моменты крайней опасности могли издавать громкие и крайне неприятные звуки, отпугивая ими врагов. Хотя с последними у них было, прямо скажем, небогато. Практически высшие хищники в своей нише. «Не погиб», — хором произнесли все присутствующие. «Вы знаете, что делать с диким магом», — буркнул начальник. Подготовьте отчет по тому, что тут произошло, и отправляйтесь на поиски. Ловить диких магов – не наша работа, насупился старший. Это ваша работа, с нажимом произнес магистр. Мы не знаем достоверно, погиб Харлам или нет. Ответы нам сможет дать только этот дикий маг. Вот и пускай его ловит ребята секта. И они же доложат наверх о том, что Харлам ликвидирован. Усмехнулся Аратос. Старший группы недовольно поджал губы. Будь уверен, об этом инциденте уже знают все заинтересованные лица. Дело слишком серьезно, межмировый портал. Замять его не получится, и ошибок нам не простят. Забыли, что этот гад сотворил в прошлый раз. Что глаза отводите? Нам нужны не предположения, а доказательства. А их сможет нам дать только эта персона. Поэтому взять его нужно с тем, чтобы потом поговорить. К тому же он интересный объект для изучения. А если он еще и умом не тронулся, вообще отлично. Считайте, ваша карьера уже засверкала новыми горизонтами. Хотите этим поделиться с ребятами секта? А если там ни с кем говорить уже? Мрачно буркнул старший. А если есть, это нужно проверить. Понимаешь, все проверить. Дело очень серьезное. Вопросы? Нет вопросов, хмуро ответил старший группы после долгой паузы. Тогда приступай, и каждый час докладывать мне. Проклятие! Процедил один из оперативников шепотом, но Эратос услышал. Тебя что-то не устраивает? У меня брат погиб в этих руинах. Будь лучше брата, пожал плечами начальник, и, развернувшись, активировал портал, довольно быстро их покинув. У меня завтра отпуск начинался, медленно произнес старший вслед ушедшему начальству, но на это никто ничего не ответил. А что тут сказать, за несколько часов до того, жжение довольно быстро прошло и почти сразу сменилось лихорадкой, прогрессирующей. 5 минут не минуло, как Илью уже трясло, да так сильно, что зуб на зуб не попадал. С огромным трудом мужчина постарался отойти с открытого места. Звезды освещали округу относительно неплохо, и он легко распознал какой-то город поблизости. Странный на первый взгляд, но постройки уже хлеб. Все лучше, чем куковать на открытой местности в пустыне. Куда он попал и какие тут опасности, Илья не знал, а потому посчитал довольно разумным забиться в какую-нибудь условную нору и дождаться дня. Заодно лелея надежду о том, что странная лихорадка прекратится. Шагов через 20 его вывернуло. Еще через полсотни пронесло. Да так резко, что он едва успел скинуть штаны с трусами. Что в его состоянии было непросто. Организм очищался самым жестким и решительным образом, как при отравлении. Но легче от этого не становилось. Зато дало некоторое понимание специфики гигиены в условиях пустыни. Туалетной бумаги-то у него не имелось с собой. Пришлось импровизировать. Несказанно радуясь тому, что была ночь и песок вокруг не был раскаленным. Каждый шаг давался ему труднее и труднее. Пару раз он даже падал, но упорно поднимался на одних морально-волевых и продолжал двигаться. Наконец, наверное, спустя полчаса мучений, он добрался до первой постройки и едва не завыл, ибо только сейчас осознал прискорбный факт. Город брошен, и, вполне возможно, внутри, в этих руинах, едва ли не опаснее, чем на открытой местности. Было бы странно ожидать, что их не заняли какие-нибудь дикие твари. Впрочем, что-либо предпринимать еще у него не было никаких сил, и он, кое-как забравшись в полузасыпанную песком нору первого этажа какого-то здания, отключился. Прямо вот так, рухнув без сил и скрючившись в позе эмбриона, очнулся он от какого-то шевеления поблизости. Что-то приближалось, мягко так, деликатно, выдавая себя только легким, едва различимым шуршанием и запахом. Не то гнили, не то чего-то очень похожего. Вероятно, это амбри шло из пасти. Илья как отключился в позе эмбриона, так в ней и находился, словно и не шевелился. Тело ощущалось слабо, однако рукоятка кинжала, того самого ритуального, все еще оставалось у него в руке. Не выпустил, не потерял, не бросил. Все ж таки единственное оружие в столь сложной обстановке. Хоть какое-то, лихорадки, кстати, не чувствовалось. Что уже неплохо. Неизвестное существо приблизилось и потянулось своей мордой к нему. И в этот момент он резко ударил, снизу вверх, пытаясь попасть в нижнюю часть головы или в шею. Но затекшие руки слушались очень плохо, и тварюшка успела отреагировать. Отпрыгнула, а потом быстро-быстро убралась. Сначала она сама, а потом в некотором отдалении послышались шаги целой небольшой стаи. Видимо, ее посылали на разведку и, оценив реакцию, отправились искать более удобную добычу. Мужчина же скрючился от боли, такой сильной, что даже кричать не получалось. только скрежетать зубами. Все его тело словно бы прострелило мириадами игл. Так обычно бывает, когда отсидишь что-то. Только тут был эффект, словно он отсидел себе все тело. Казалось, что болят даже усы с бородой. Но это, конечно, просто вывихи сознания. Секунд пять Илья так мучился, пока снова не отключился. Второй раз очнулся от света, луч бил ему прямо в лицо. Прислушался. Вокруг тишина. Поэтому, прикрыв рукой лицо от солнца, он сел, осмотрелся. Вроде ничего такого необычного и опасного. Все нормально. Рядом лежал кинжал, а та тварь убежала. Кто это был? Загадка. Четыре ноги, размером с небольшую собаку. Вот, собственно, и все, что он смог сказать о ночном госте. Прислушался к себе и своим ощущениям. На удивление неплохо. Ни лихорадки, ни ломоты. Все это ушло, заменившись какой-то легкостью и чувством голода. Сильным, очень, просто чудовищным. Словно он несколько дней уже ничего не ел. Ощупал себя, вроде целый. Снял куртку, на нее сложил остальные вещи, полностью раздевшись. Потому как требовалось осмотреть себя как можно полнее. Все же то жжение могло и не пройти без последствий. Но нет, кожа как кожа. Новых рук, ног и пальцев тоже не выросло. С тем самым местом тоже все, на первый взгляд, нормально. А вот живот ушел, это да. Вообще казалось, что все жировые запасы его словно корова языком слизнула, из-за чего он теперь выглядел как спортсмен, только что завершивший сушку. Так-то классно. Кто же откажется? Раз и минус столько-то килограмм лишних, накопившихся у него после выхода в отставку. Но и негатив имелся. Одежда стала болтаться, и ремень пришлось подтянуть. Да и странно это, так быстро худеть. Подозрительно. Как бы на здоровье не отразилось. Закончив импровизированный медосмотр, он сделал небольшую разминку. Просто чтобы понять, нет ли каких проблем с телом. Однако опять ничего неожиданного, разве что гибкость немного улучшилась и подвижность. Но это вполне объяснимо. Вес-то лишний ушел, посему оделся обратно. Подобрал кинжал и, подойдя к краю норы, выглянул. Осторожно, сбоку, чтобы не маячить в просвете внезапно появившимся силуэтом. И почти сразу отпрянул. Потому что там, вдали, откуда он пришел ночью, Илья приметил с десяток каких-то гуманоидов. С виду вроде люди, только худощавые, в пестрой одежде, преимущественно красной. А там, поди разбери, осмотрелся, нашел на противоположной стене полузасыпанное окно и вылез через него, от греха подальше. Знакомиться с местными он пока не хотел. После того, что те уроды устроили в стриптиз-клубе, особого тепла он к ним не испытывал, равно как и доверия. Шел осторожно, постоянно прислушиваясь и вертя головой. Узкие улочки, невысокая застройка из домов в 2-3 этажа с плоскими крышами и огороженными двориками. Местами все это было разрушено, зияя провалами, поэтому типовое устройство просматривалось отчетливо. В принципе, неплохо. Если на крыше еще поставить тент, вообще хорошо. Лежишь там в шезлонге, обдуваешься ветерком, прикрытый от прямых солнечных лучей. Потягиваешь какой-нибудь прохладный напиток. Прям курорт, мебель тоже кое-где имелась, и тряпки, но валялись без всякого порядка и учета, отчего Илья испытывал что-то сродни испанскому стыду, но не сильно, ему было видно, город брошен довольно давно, оттого и хаос. В один из таких домиков он и зашел, просто приметил хорошую тряпицу, вроде шелковой, белого цвета, он-то, с непокрытой головой, что по такой жаре небезопасно, вот и решил этот вопрос исправить. Подошел к усадьбе, осмотрелся, и вошел во двор, медленно-медленно, стараясь ни на что звучное не наступать, и прислушиваясь, делая остановки каждые 2-3 шага, принюхиваясь, словно заходя на чужой склад с проверкой, добрался до края дома, как раз к обвалившемуся участку стены, минут 5 постоял, вдумчиво все изучая, пока, наконец, не переступил порог и по наваленным камням поднялся сразу на второй этаж. Еще несколько шагов, и он оказался возле искомой тряпицы. Дергать не стал, опасно. Третий этаж мог держаться на соплях, и лишний раз его шевелить ни к чему. А тряпка была как раз придавлена частично просевшим перекрытием. Попробовал кинжалом ее отрезать, но он просто не брал материал. Лезвия не заточены. Колоть это не мешало, а вот всему остальному, очень даже. Чуть-чуть подумал. Прошел глубже, выверяя каждый шаг. В глаза бросались следы разграбления. Видимо, мародеры тут порезвились. Все перевернуто и разбросано. Приходилось выверять каждый шаг, чтобы не шуметь. параллельно осматривая помещение в поисках чего-то подходящего для отрезания материи. Металла хватало, разного, и на вид вполне приличной сохранности, но все не то. Илье потребовалось четверть часа, чтобы найти старый нож, и то, случайно. Судя по количеству металла, жили тут хорошо, и могли себе позволить его бросить, а вот колюще-режущие почему-то выгребли. Даже этот лежал под небольшим завалом и только кончиком торчал. Пришлось присесть и тихо-тихо разобрать этот завал, чтобы его достать. И тут, движение. Он его не столько увидел, сколько почувствовал. И замер, пытаясь сориентироваться. Пара секунд, стало понятно. Кто-то или что-то шло по песку на улице. Осторожно. И хорошо, что он уже отошел чуть в сторону от пролома, из-за чего не просматривался снаружи. Звуки шагов затихли. Илья тихо подошел к окну. Осмотрелся. Существо, которое тут прошло, уже не наблюдалось, зато остались следы на песке от лап. Причем эта тварь была с тремя парами конечностей и приземистой, ниже окна, а еще широкой и явно тяжелой, вон как в песок конечности погружались. Выдохнул, отрезал искомую ткань, соорудил из нее подобие тюрбана и двинулся дальше, еще более настороженно, чем раньше. Встречаться лицом к лицу с такими обитателями здешних мест выглядело, если не фатальным просчетом, то чем-то близким. Лабиринт же незнакомых узких улочек только усиливал давление на психику, особенно в таких местах, где некуда было спрятаться в случае опасности. Да и вообще, как-то все выглядело бесцельно. Поэтому, приметив высокое здание, он постарался пробираться к нему, чтобы сориентироваться, петляя. Несколько раз чуйка Ильи заставляла его отвернуть и обогнуть какой-то участок. Верно или нет, неясно. Но проверять и геройствовать мужчина не спешил. Погибнуть дуриком после всего того, что с ним за минувшие сутки произошло, выглядело до крайности обидно и глупо. Минул час, жара потихоньку усиливалась. Пару раз удалось увидеть местных обитателей. Сначала издалека какую-то мелкую собаку, вероятно, дикую, которая его заприметила и сбежала, молча. А потом ту тварь с шестью ногами. Ей оказался скорпион, большой такой, метра три длиной. Проходил по параллельной улице, и Илья сумел его разглядеть в проломе. Такую дрянь он только в фильмах фантастических видел. Но психика, как обычно в таких критических ситуациях, не подвела. Как засела в защитном режиме там, в стриптиз-клубе, так оттуда и не вылезала. Стресс же шел за стрессом. Поэтому отреагировал он вполне разумно. Замер, благо, что находился в тени. К исходу второго часа Илья наконец достиг искомого здания, достаточно крепкого, хотя имевшего явные следы битвы, или даже битв. Во всяком случае, некоторые проломы в стенах и местами оплавленный камень намекали именно на это. Зашел внутрь, разгрома нет, видно, кто-то прибирался, что вполне очевидно. Удобная позиция для базирования мародеров, но следы все старые. Держа наготове костяной кинжал, как более удобный для боя, поднялся по лестнице. Второй этаж пуст, несколько ящиков, и все. Осторожно приоткрыл один, пусто. Остальные трогать не стал, двинулся дальше. На пятом этаже встретил первый труп местного аборигена. Чистенький скелет в одежде. Отчего он умер, бог весть. Но ни следов высохшей крови, ни еще каких-то иных повреждений не видно. Рядом с ним лежал хозяйственный топор. Немного непривычной формы, но не спутаешь. Его он подобрал и засунул за ремень. Пригодится. Лестница, ведущая на девятый этаж, обвалилась. Пришлось подпрыгивать, цепляться за край и подтягиваться, перед этим прислушиваясь. С десятым такая же беда. Здесь, кстати, имелись брошенные лежанки, уже изрядно обветшалые и слегка присыпанные песком, который, видимо, и сюда залетал. Разумно, подумал Илья, если местные обитатели не умеют летать или ловко карабкаться по стенам, вполне здравый подход для безопасного отдыха. Наконец, финиш, 12 этаж. Судя по всему, в прошлом здании было выше, но сохранилось оно только до этого уровня. Да и тут, стены, словно обглоданные чем-то, частью растрескавшиеся, частью оплавленные. Мужчина огляделся. Город, надо сказать, весьма немаленький, лежал перед ним как на ладони, в основном малоэтажный, но и башни имелись. Штук 20, расположенные довольно равномерно, где-то выше, где-то ниже, но все потрепанные. Дворец какой-то, большой, и еще несколько десятков крупных построек. В двух местах растекалось какое-то мерцание, странное, на раскаленный воздух не сильно-то и похоже. Впрочем, здесь Илья ожидал чего угодно. После вампира, магов, ожившей мумии, портала и гигантского скорпиона. Начал осматриваться дальше. По улицам ползали здоровенные скорпионы. Он их штук 25 насчитал в пределах видимости. Сколько во всем городе, даже предполагать не брался. Еще бегали собаки, какие-то иные непонятные существа, но небольшие. Чем они все питаются, для него оставалось загадкой. Что же тут случилось? Тихо прошептал Илья, осматриваясь и намечая себе цели с ориентирами. Требовалось найти хоть какое-то подходящее снаряжение. С этим костяным кинжалом, старым ножом и хозяйственным топором он чувствовал себя совершенно беззащитным перед местными обитателями. Ну, и пожрать бы желудок уже начинал болеть, все сильнее и сильнее напоминая о толстых обстоятельствах. Внизу, под стеной, краем глаза он заметил движение, скосился. Скорпион, опять, сколько же их тут, а ведь они вроде как ночные обитатели. И тут его озарило, китайцы же едят скорпионов, и ничего, только лица шире отрастают, а он что, хуже? Да ему и выбирать не приходится, он бы сейчас и тараканов сожрал живьем, если бы они тут имелись под рукой, ибо голод психологически уже давил неслабо, только как его убить? Илья огляделся, и невольно улыбнулся. Стена, она была вся в глубоких трещинах и не выглядела крепкой, судя по всему, держалась на честном слове, да и там, внизу, около башни, таких обломков хватало, так что, прикинув скорость движения цели и дистанцию, он выждал подходящий момент и толкнул плечом один из таких хрупких участков. Тот довольно легко подался, пугающе легко, до того, что мужчина чуть за ним следом не улетел. Несколько мгновений ожидания, глухой удар и какой-то громкий, крайне раздражающий стрекот. Выглянул, есть попадание. Часть обрушенной стены рухнула прямо в корпус членистоногого и не только придавила его своей тяжестью, но и пробила, вон какая-то жижа полезла наружу. Огляделся. Другие гигантские скорпионы не поспешили к нему на помощь, и даже напротив, стали удаляться. Странно, он тоже не стал спешить, подождал. Минут через 15 огромная членистоногая перестала активно дергаться и стрекотать, движения стали вялые и такие неполные, что ли. Вон, и хвост пытался ужалить камень, только не проходил и трети пути. Вокруг было тихо, другие гигантские скорпионы попрятались. Улицы опустели. Интересная реакция, подумал Илья. Видимо, тут есть хищники куда опаснее. Часть 1, глава 2. Да, произнес Фарим, глядя на мертвого маг-скорпиона, такого я еще не видел. А нам ведь с ним пришлось бы повозиться, покачал головой один из бойцов группы. Чрезвычайная стойкость к любому прямому магическому воздействию, перепадам температуры и прочему. Очень живучая гадость. А тут как жука раздавили ногой. Раз и готово, хмыкнул Фарим, после чего глянул наверх. Этот шутник еще здесь? Крупных упорядоченных созданий поблизости нет, ответил старшему группы маг-эксперт, глядя в кристалл артефакта. Может, фонит, ближайшая аномалия шагах в 700, здесь вообще довольно чисто. Этот, кивнул он на маг-скорпиона, даже дохлым неплохо впитывает избыточный фон. Итак, искомая персона уронила кусок стены на эту тварь. Это можно понять. Возможно, маг-скорпион ему мешал двигаться дальше. Но вот это все, остальное, зачем? Что-то ритуальное. Не думаю, покачал головой один из магов, самый старый и опытный. Рискну предположить, что сначала он у него отрубил самый кончик хвоста с ядовитой железой и шипом. Видишь, тут больше всего натекло. Да и она сама вон валяется. Вероятно, опасался рефлекторных действий. Эти твари живучи. Иной раз даже умерев могут стиснуть клешню или дернуть хвостом. И такой поступок вполне разумен. Своего рода мера безопасности. Разумный поступок, серьезно, перебил его Фарим. Пусть так, но я не об этом спрашиваю. Зачем это все ему понадобилось, он что, просто мимо пройти не мог? Кстати, мне кажется, или тут следы чего-то похожего на топор. Топор и есть. Вот, взгляни, тут он промахнулся, и осталась хорошая отметина. Обычный хозяйственный топор, видимо, нашел тут в руинах. Но зачем все это? Что за вздор? Фарим, взгляни на это, донесся голос одного из магов, вошедших внутрь. Что там? Ответ на твой вопрос. Старший группы хмыкнул, прошел внутрь, и замер у входа, вытаращив глаза. Он его что, ел? Как-то ошарашенно и брезгливо произнес он. Да, и, судя по всему, сырьем. Вон, остатки хвоста, брал только мягкие волокна из центра, а их вообще раньше кто-то ел? Не менее удивленно поинтересовался еще один маг, да еще сырьем. А знаете, мне кажется, он облегчил нам работу, наконец совладав с эмоциями, произнес Фарим. Чем же, мы его теперь найдем по горячим следам, ну или сам сдохнет, часа два-три, или сколько он протянет, это ведь еще догадаться нужно, жрать такую погонь. Да, покачал головой один из бойцов, голод, пожал плечами эксперт группы, его же вывернуло подчистую, сами видели, а другой еды откуда ему взять, он же маг, а он об этом знает, может, умеет что-то, вон, даже огонь пытался развести как... Кивнул он на непонятную остальным инсталляцию. Немного волокон ткани и сбитые камни. Я о чем-то подобном читал. В древности, да маги, так поступали. Ну, не прямо вот так, а схожим образом. Да это понятно, покивал старший группы. Новички беспомощны в таких делах. Но маг-скорпион это же безумие. А кого ему еще есть? Песчаных собак, так они отчаянно вонючие и все кишат паразитами. Квазитов и прочих мелких уродцев. Даже не смешно, и это не говоря о других тварях. Маг-скорпион не самый плохой выбор в здешних местах. Хочешь попробовать? Усмехнулся Фарим, глядя на своего эксперта. Вон, кусок хвоста лежит нетронутый. Вперед, тот осуждающий поглядел на старшего группы. Потом пожал плечами и, подойдя к хвосту, начал его разделывать. Ты серьезно? Он его съел. Он жив. Следов явного отравления не наблюдается. Поглядите вокруг, не вырвало, не пронесло, это действительно может быть очень интересно, в крайнем случае переправите меня в город порталом, хоть отдохну, в конце концов, кому-то из нас надо уже отправиться в отпуск, он у меня тоже завтра начинался, на голубом глазу ответил эксперт с самым невозмутимым видом, хочешь сбежать, да, я хочу проверить эффект, вот, извлек он кусочек мягких волокон, их ведь особо и не изучали в этом плане, а вдруг это деликатес? Ты дурак, хуже, я любопытный, ну хочешь, жри, но если ты из-за этого будешь вынужден оставить нас сейчас, во время выполнения задания, я вышвырну тебя из своей команды, ну зачем же так грубо, усмехнулся эксперт, достал контейнер для проб, поместил туда кусок мяса, активировал стазис, и жестом отправил куда-то мини-порталом, так ты издевался, я любопытный, но не безумный. Просто так жрать эту дрянь, вот тут, в поле, вдали от лекарей, ну уж увольте, да и сначала ее нужно изучить, мало ли какие яды или паразиты, но потом съешь, по итогам изучения и отвечу. И опять же, у нас уже один доброволец нарисовался, сколько он этой дряни сожрал, столько, что у иного бы живот лопнул, высокая концентрация, сверхвысокая, вот и посмотрим, очень любопытно, очень, а вот и клешни. Довольно радостно произнес один из оперативников. «Что, тоже сожрал?» «Понадкусывал?» — усмехнулся тот. «Действительно», — произнес Фарим, подойдя. «Понадкусывал. Клешни разбить топором не удалось. Слишком крепкие оказались. Но Илья пытался, и у него даже почти получилось. Но почти ведь не считается. Местные же глядели на эту едва не расколотую клешню и только диву давались. Тот толстый слой хитина, который их покрывал, так расковырять топором мало кто мог, да еще, судя по всему, в спешке, и удары какие сильные, и тут до оперативной группы донесся новый стрекот маг-скорпиона, что, опять проголодался, удивленно ахнул Фарим, остальные переглянулись и поежились, ситуация выглядела довольно скверно, на этих тварей у них никто специально не охотился, предпочитая их прогонять, сложные и неприятные цели, для магов, так-то да, для желтого таланта, невеликая проблема, но они практически никогда не участвовали в опасных операциях, да и зачем, им и в своей узкой нише жилось неплохо, для остальных же, проблема, и очень серьезная, да и ценности в этих маг-скорпионах не было никакой, после гибели, примерно через сутки, их тела осыпались прахом, да, кое-какие ингредиенты, конечно, можно было использовать, если поспешить, но не особо и нужно, так как их заменителей хватало, и куда более доступных да стабильных, из-за чего связываться с маг-скорпионами просто не хотели, и те отвечали им взаимностью, поселяясь обычно в таких местах, где нормальные разумные не жили, поближе к аномалиям, то есть незакрытым прорывам, тут же второго уже завалил, зачем, и главное, как, звук этот где-то в 500 шагов от башни Абу, произнес эксперт, отвечая на невысказанный вопрос всех присутствующих, там обычные дома, привалить его нечем, разве что стеной усадьбы или перекрытием, но это все выглядит недейственно, ненадежно, панцирь у них крепкий, и они достаточно уверенно из-под таких завалов выбираются, звук затих, слышите, произнес кто-то, может, вызовем секта, мрачно спросил самый старый маг, а куда он продвигается, проигнорировав его вопрос, поинтересовался старший группы. «Неясно», – пожал плечами эксперт. «Видимо, куда-то в центр. Только зачем? Там же три гнезда маг скорпионов и прочей погони без счета». «Голод не тетка», – фыркнул Фарим и засмеялся нервно. Остальные его поддержали. Только глаза их веселья никакого не выражали. Илья громко отрыгнул. Сдерживался, но организм принимал эту питательную дрянь тяжело. Как говорится, какой стол, такой и стул. Развести огонь не удалось. Зажигалку у него забрали там, в клубе. Он еще тогда обратил внимание на столик чуть в стороне, на котором лежали навалом смартфоны, кошельки, ключи и прочая карманная мелочевка. Вручную же, кустарным образом, как во всяких фильмах, мужчина разводить огонь не умел. Попробовал, но не вышло. Вот он и плюнул. Сожрал как есть. Те же китайцы и японцы, по слухам, крабов порой сырьем едят, а ему жрать хотелось чрезвычайно. Вот и рискнул. На вкус, неплохо. Прямо на удивление хорошо. Нежное мясо, чем-то напоминающее краба. Во всяком случае, если брать мягкие волокна, разве что немного горчило. Точнее, словно какие-то специи. Вроде того привкуса, который наблюдался у сыроежек, если их сырьем вкушать. Но съесть-то он съел, и даже вполне с аппетитом. Только вот организм воспринял это все по-своему, и где-то через час после трапезы у него началась бурная отрыжка и метеоризм. Газы из него перли со всех щелей, словно из сдуваемого шарика, и такие хаем не куртуазные, что аж глаза порой резало. Хотя ни просроченной колбасы, ни сыра волна, ни лимонада колокольчик он не употреблял. Вокруг же, в городе, кишела жизнь. Он по какой-то причине стал чувствовать присутствие кого-то рядом, в шагах в 5-10. Как, неясно, просто понимал, вот тут, за камнем, кто-то прячется, заглядывал, так и есть, в основном всякая мелюзга, крупные жуки, с ладонь, мелкие обезьянки разные, так-то понимал, не обезьянки, но как их иначе называть, мелкие такие, вроде миниатюрных человечков с хвостиками, только покрытые не шерстью, а кожей, словно какие-то рептилии, и зубки, а вого, острые, что выдавало в них хищников, здесь вообще, как ему показалось, все ели всех. Это не вписывалось в его понимание классической экосистемы, в которой есть разные трофические уровни и ниши питания, где коровы, козы и прочие травоядные. Почему все, кого он приметил, явные хищники? Дебет с кредитом не сходился, ведь обычно же пирамида. Внизу – растения, их едят травоядные, а тех, в свою очередь, хищники. Органические же останки перерабатывают простейшие, создавая условия для роста всякой травки, и по кругу, если упрощенно, здесь же, ни травы или каких-то ее заменителей, ни травоядных, дикость, так не бывает, однако было, он это своими глазами видел, отчетливо понимая, что просто не знает какой-то ключевой детали, того, из-за чего это все не рассыпается, ведь город брошен явно не вчера, и вся эта экосистема в целом устоялась. Очередной проход между двориками. Илья почувствовал что-то смутно нехорошее, вроде предостережения от чуйки, но отреагировать не успел, погруженный в свои мысли. Мгновение, и из-за поворота на эту улочку вырулил гигантский скорпион, шагов полсотни, не больше. Они оба замерли, всего на секунду, после чего эта громадина пошла вперед, аккуратно вписываясь в габариты улицы с небольшим зазором. От такого тут не увернешься, вон, клешни приоткрыл и хвост поднял. Явно приметил, мужчина рывком бросился в ближайший пролом, шаг, второй, третий, связка лапок за спиной его тяготила, поэтому возле домика он их сбросил, а сам подпрыгнул и, зацепившись за край перекрытия, подтянулся, оно, к счастью, выдержало, обернулся, и увидел возле брошенных запасов продовольствия это гигантское членистоногое, оно их осторожно обнюхало, после чего легким движением клешни рассекло веревку и начало трапезу, беря их по одной и сгрызая целиком, с хрустом, словно кукурузные палочки. Правда, интересно так, крутясь, то к Илье поворачиваясь мордой, то к проходу, видимо, опасаясь конкурентов. Секунда, и Илью такая злость взяла и досада, прям накрыла. Что произошло дальше, он потом так и не смог себе объяснить. По идее, надо было отойти вглубь дома и переждать, пока эта тварь уйдет, все равно так высоко не залезет, наверное. Вряд ли у этого гигантского скорпиона с прыгучестью все хорошо, но, как в тумане, достав топор, он выждал подходящий момент и с криком «Это моя еда!» прыгнул вниз, стараясь в прыжке попасть так, чтобы рубануть по основанию хвоста. Еще когда разделывал скорпиона, он обратил внимание на то, что внешний панцирь был крепок, пока цел. Если его надрубить, потом уже и отломать можно. Его вес плюс высота, с которой он прыгал, позволили хорошо вложиться в удар. Промахнулся немного, попал несколько вскользь. Все штыки эта тварь крутилась постоянно. Однако и такой подачи хватило, чтобы тяжелый хвост под своей массой надломился. Раз и все, уже волочится по песку. Илья же сразу запрыгнул на тушу. Не каменная кладка, конечно, но добрые 100 килограммов в нем еще оставались. Так что ножки твари, не готовые к таким дополнительным нагрузкам, расползлись на песке, не полностью, но подвижность резко ограничилась. Хотя гигантский скорпион пытался подняться, вон, теребил как конечностями, и отчаянно стрекотал, а Илья и рад стараться, начав махать топором, норовя попасть по основанию лапок и надрубить хитиновый панцирь. Одна ножка сломалась, вторая, третья. Потом, когда членистоногое окончательно легло на пузо, он добрался до передних конечностей, с клешнями. Они были прикрыты хитином получше. Пришлось постараться, чтобы надрубить их, а потом и отрубить. Спрыгнул на песок, взмыленный и разъяренный. Скорпион продолжал громко и очень мерзко стрекотать. Это еще сильнее раздражало. Поэтому Илья окончательно отрубил хвост. Взял его, еще дергающийся, и, зайдя с морды, начал им тыкать, норовя попасть жалом куда-то в уязвимую зону. Было сложно. Конечность этой твари жила своей жизнью, и иной раз выгибалась дугой. Но, наконец, попытки с десятой, он сумел угодить в глаз. Один из них, самый большой, пробив его жалом, и прижал. Интенсивность стрекота сразу снизилась. 10 секунд, и гигантский скорпион совсем обмяк и заткнулся. Тварь рот, процедил Илья, отбрасывая в сторону хвост, и замер, переваривая то, что он только что учудил. Его рассудительное спокойствие оказалось пробито. Да так лихо, как никогда в жизни не случалось. Раз, и все. Психологическую защиту снесло, словно соломенный домик Ниф-Нифа ураганом. Сейчас-то она вернулась, но что это было? Неужели так на него подействовало чувство голода, или что? Кстати, есть действительно хотелось. Несмотря на то, что покушал он каких-то пару часов назад, желудок снова побаливал, сигнализируя о пустоте. Поэтому он, не раздумывая, направился к отброшенному хвосту и принялся за трапезу. Его проще всего оказалось разделывать. Минут через 20 отпустило. Снова сытость, снова умиротворение. По идее, сейчас бы рывком добраться до намеченной им башни, чтобы в ней и заночевать, пока скорпионы все поразбежались. Но домик производил впечатление довольно приятное и не сильно разграбленное. Да и перекрытия крепкие, его выдержали же. Поэтому он решил немного порыскать там. Куртку бросать было жалко. Кто его знает, что там будет дальше. А она добротная, только черная, из-за чего в ней было особенно некомфортно. Поэтому ему требовалась какая-то накидка, светлая. Хотя бы просто простыней обмотаться, уже хлеб. Ткань нашлась и не только. В одном из сундуков, присыпанных мусором, он сумел обнаружить даже старую одежду. Очень широкий и свободный крой. Во всяком случае, подходящий для того, чтобы Илья в него влез и, подвязав веревкой, получил какую-никакую, а защиту от солнца. О том, что это чья-то ночнушка, думать не хотелось, да и чего стесняться, выживать надо. Нож нормальный тоже нашелся, какой-то мешочек с мелкими непонятными кристаллами, вроде самоцветов каких-то, но Илья в них не разбирался. Нашлась даже здоровенная стеклянная бутыль с водой, наполовину заполненная, а пить хотелось сильно, очень. Все же жара, и столько не самой здоровой пищи. Наконец где-то через полчаса он, собрав вязанку из свежих конечностей скорпиона, отправился дальше. Клешни, разумеется, брать не стал. Как их вскрывать, он пока не придумал. Просто свежие лапки в связке за спиной и приличную часть хвоста на плече. Ну и бутыль под мышкой, в которой оставалось лишь четверть живительной влаги. Тяжеловато. 30 кг. Не меньше. Однако Илья почему-то тащил их вполне уверенно и не сильно напрягаясь. Он вообще после того, как очнулся, чувствовал себя довольно странно. Излишне бодрый так, словно помолодел. Часть 1. Глава 3. Это уже становится интересным, произнес Фарим, когда утром они добрались до второго мертвого маг-скорпиона, уже изрядно обглоданного. Какая-то мелюзга оставила от него, по сути, только панцирь, выжрав всего изнутри. Они встретились на улице. «Да-да», — покивал старший, — «я видел следы, и он благоразумно не полез под клешни, забежал сюда, вон там бросил лапы предыдущего маг-скорпиона, в качестве приманки, А сам куда он делся-то? Ну-ка, Джазер, заберись-ка вон туда, указал он на второй этаж. Может, не стоит, перекрытие не факт, что меня выдержит. Стоит. Я хочу проверить версию. Боец нехотя подошел, подпрыгнул, схватившись за край перекрытия, и, подтянувшись, влез. Ну, что видишь, следы какие-то? Да, он тут определенно был. После чего туда подсадили эксперта. Тот достал из рюкзачка несколько артефактов, покрутил-повертел их и подтвердил.